Глава пятая. В воскресенье, как всегда, прихожане собрались в Кенгисе около церкви. Я стоял в толпе и выискивал глазами мою возлюбленную. Она обычно приходила не одна, с ней были еще несколько молоденьких служанок. Букет летних цветов, и она самый прекрасный. Я старался войти в церковь как можно ближе, в одном-двух шагах, так, чтобы уловить ее запах. Иногда набивалось столько народу, что толпа подталкивала меня совсем близко, и тогда я будто бы нечаянно мог потрогать ее платье. Всего-то эта тонкая тряпка между моей рукой и ее теплой ноготой. Такое бывало не всегда, но каждое воскресенье я надеялся, что удастся подойти поближе. Владелец завода еще не приехал. Господа всегда появлялись в последнюю минуту. Наверняка хотели обозначить отношение к Просту. Заводчик Сольберг голосовал резко против назначения этого, как он его назвал, лапландского пророка. Мало того, обжаловал решение. Ему хотелось, чтобы проповеди читал пастор-адъюнкт Шёдинг. А Прост с самого начала обозначил, где пролегает линия фронта. Финны и шведы преклоняют колено перед бочкой с перегонным. Они ползают на четвереньках, потому что уже не могут стоять на ногах. Плачут во славу Бога, но не по душевному движению. Плачут не они, а спиртные пары в их головах. В Корисуанде у него получилось. Почти весь приход перестал пить. Забавно, крепче всех держался за бутылку Панамарь. Даже кабачики прониклись. Но здесь, в Пайле, было не так. Треть кабачиков, треть пьянчуг и еще треть нищие болваны и неумехи, которые не в состоянии себя содержать. К такому выводу пришел Прост, о чем и не замедлил поведать с кафедры. И сейчас критически настроенные обыватели собрались в маленькие, недовольно шушукающиеся группки. Купец Форстрем, Фогт Хакцель с семьями и прихлебателями. Они уже настрочили жалобу в соборный капитул. Дескать, обстановка во время богослужений невыносимая. Народ чуть не пляшет перед алтарем, а сам священник употребляет неподобающие в Божьем храме слова и выражения. Узнает епископ, несладко ему придется этому смутьяну. Кое-кто всерьез утверждал, просто рехнулся. Слухи о его чудачествах в Корисуанде шли по всему Норланду. Кого-то они пугали, но большинство сгорали от любопытства. Кому неохота послушать сумасшедшего пастора? Пришли даже с далеких лесных хуторов, предвкушали спектакль. Приехал из Пайлы огромный исправник Браге. Вышел из коляски, вытер шею клетчатым платком и воловьей, раскачивающейся походкой, двинулся к церкви, небрежно кланяясь направо и налево. Любой и каждый должен понимать, какая он значительная фигура. Уже несколько дней исправник руководил поисками пропавшей Хильды Фредриксдоттер, и его засыпали вопросами. За ним с облучка соскочил секретарь полицейской управы Михельсон, тоже высокий, хотя и пониже, чем исправник, вдвое худее, но при этом все равно довольно крепкий на вид. Он тискал в руке фуражку, а узкие губы сложил так, что они напоминали клюв. Рыжие волосы его, несмотря на молодость секретаря, заметно поредели. На макушке просвечивала бледная лысина. Я подошел поближе. Исправник Браге важно рассказывал о появившемся в их лесах кровожадном медведе. Лес прочесали, как и просил Прост. По пути попались кости лосенка и несколько разворошенных муравейников. Но бедняжку Хильду пока не нашли. Кто знает, может, медведь проглотил ее со всей одеждой. Браги призвал не ходить в лес поодиночке и всегда иметь с собой топор. «Папе, папе!» — зашуршали женские голоса. «Понятно, пришел Прост». При его невеликом росте он вынужден был пробиваться сквозь толпу, как пловец, разводя руками волны любопытных. Молоденькая служанка бросилась ему на шею и судорожно зарыдала. Прост прошептал ей что-то на ухо, но она не отпускала его, пока не вмешались стоящие рядом. Господа переглянулись. Как же, бабы от него без ума. Можно представить, что творится за закрытыми дверями исповедальни. Подкатила еще одна коляска. Заводчик Сольберг с сыном. Сам Сольберг в темном костюме тройки, белая сорочка, деловой и ухватистый господин, приехал работать инспектором из Карлскуги и постепенно прибрал к рукам все производство. Мужчины, сняв шапки, кланялись, женщины изображали разной степени изящества реверансы, а он, не обращая внимания, подошел к господам. Коротко и холодно кивнул просто. Исправник отдал честь и сказал что-то, я не расслышал. Заводчик кивнул, достал кошелек и вытащил несколько бумажек. «Кто убьет это чудовище, получит вознаграждение!» Южный диалект Сольберга в наших краях понимали не все, а точнее почти никто. Начали переглядываться, о чем это он. На помощь пришел исправник. «Кюла сохюван раханцаапи йока кархум тапа!» Перевел исправник. Взял у заводчика деньги, положил форменную фуражку и огляделся. Теперь он оказался в центре внимания, и это ему заметно нравилось. Форстрём и Хакцель поспешили внести свой вклад. Браги приказал Михельсону обойти с фуражкой присутствующих. Как только секретарь дошел до бедняков, хруст ассигнаций сменил глухой звон меди. «А духовный отец не желает внести свой вклад?» Михельсон уставился на просто водянистыми голубыми глазами. «У меня с собой денег нет». «Вообще нет? Ни эра?» — с плохо скрытым презрением спросил Михельсон. «Ну и скупердяй. Это все знают. Жуткий скряга этот новый прост. А ведь большие деньги собирает с прихожан. Уж не попадают ли они ему в карман, как поговаривают на хуторах?» Прост отстранил Михельсона и прошел в церковь. За ним потянулись прихожане, особенно женщины. Он пытался им втолковать, что не следует создавать себе кумиров и идолов. Он всего лишь орудие Господа, как мотыга или лопата. Но остановить религиозный экстаз не легче, чем сходящую лавину. Даже Прост не мог справиться. Его хватали за руки, пытались поцеловать, и когда настало время проповеди, он, как говорится, патронов не жалел. Раньше пасторы проповедовали Евангелие для богатых, для прелюбодеев, не знающих раскаяния, для воров, продолжающих воровать. Это такое Евангелие, от которого у шлюх появляется молоко, а кабачики льют крокодиловы слезы. Нет, братья мои, я проповедую Евангелие для бедняков, для нищих, для скорбящих, сомневающихся, плачущих, изнемогающих, для тех, кто потерял надежду. Что толку говорить кабачику, что он хорош и праведен? Разве что скрасить дорогу в ад. Нет, пастор должен сказать вот что. Вы дьявольское отродье, вы все кабачики, спаивающие народ. Вы прелюбодеи и шлюхи. Вы оскорбляете Святой Дух, и если не раскаетесь, ничто не поможет вам избежать вечных мук. У учителя был не особенно сильный голос, но здесь, в церкви, он звучал как колокол. Сила колокола не в громкости, а в скрытой мощи отборной литой меди. Мощи, которая стоит за этими тихими, редкими, но грозными, проникающими в душу стонами. Простой, доходчивый финский язык просто наполнял души прихожан тревогой и раскаянием. Вскоре начались всхлипывания. Кое-кто воздел руки к небу. Одна из женщин вскочила с места, за ней другая. Словно волна прокатилась по церкви. Стало еще теснее. Люди устремились в проход, стараясь дотронуться до своего спасителя. Смотреть на них было страшно. Остекленевшие глаза, непроизвольно жующие челюсти, бессвязные слова вперемешку с судорожными вздохами и рыданиями. Я тоже уставился на учителя и на всякий случай раскачивался на скамье, как и мои соседи. спрятал лицо в ладони и косился на женскую сторону. Там сидела моя возлюбленная. Грудь поднимается и опускается. Глаза полузакрыты, пухлые губы шепчут что-то. Меня охватило отчаяние. Я так нестерпимо ее желал, что заплакал. И, влекомый странной силой, как и другие, постарался сделать так, чтобы Прост увидел мою заплаканную физиономию. Заводчик вертелся и играл желваками. Хакцель вытащил бумагу и что-то записывал. Они сидели и пожимали плечами, окруженные плачущими работниками с их же заводов, служанками и арендаторами. Все рыдали и воздымали к потолку сжатые кулаки. А господа... Что ж, господа наверняка, как и я, чувствовали, какая темная, неуправляемая сила готова в любой момент взломать тонкий ледок правил и приличий и вырваться наружу, сметая все на своем пути. А Прост неумолимо продолжал обличительную речь. Он вел свою паству все дальше и дальше, пока до прихожан не дошло, что они балансируют над бездной. Они уже видели языки огня, они видели устрашающе желтые серные озера. Преисподняя уже дохнула на них своим зловонным дыханием. И только тогда, все уже казалось потеряно, спасения нет. Но тут Прост глубоко и печально вздохнул, словно проснулся, и широко открыл прищуренные до того глаза, внимательно посмотрел на прихожан и только тогда позволил себе впустить в проповедь лучик света. Лучик постепенно превратился в сияющий меч, потом в сплошной световой купол, и все увидели Спасителя, парящего над алтарем в окровавленном терновом венце. Сын человеческий протянул прихожанам руку, и, о чудо, лица разгладились, кулаки распустились, как распускаются цветы из бутонов, пальцы, как белые лепестки, потянулись к спасению. И с нечеловеческой силой Спаситель вызволил несчастных прихожан из горящего дома и поднял их к себе, бережно и ласково, как поднимают птенцов из гнезда. И как птенцы склевывали грешники янтарный мед Евангелия из его рук, как испуганные дети искали они защиту у небесного родителя. Дети, соседи, друзья и враги обнимали друг друга, умоляли простить им грехи. У алтаря появились обладки и вино, и я вместе с потными служанками и нищими арендаторами встал на колени и принял из рук Просто кровь и плоть Христову. В конце богослужения Прост зачитал обращение к прихожанам. Тому, кто убьет медведя-людоеда, полагается награда. И попросил всех, кому хоть что-то известно о пропавшей пастушке Хильде Фредриксдоттер, сообщить исправнику Браге. После службы к Просту выстроилась очередь. Все хотели поблагодарить за потрясающую проповедь или хотя бы просто дотронуться до облачения, убедиться, что он такой же человек, как и они сами. Новообращенные, раскаявшиеся грешники и просто любопытные. Я остался в церкви один. Когда все ушли, я перешел на женскую половину. Скамья, та, на которой сидела она, еще не успела остыть. Я оглянулся, никто на меня не смотрел. И я опустился на колени и понюхал скамью. Был уверен, что отполированное множеством задов дерево все еще хранит ее запах. И вдруг я услышал кашель, вскочил, как ужаленный, и только теперь обнаружил, что не один. На скамейке у меня за спиной лежала женщина в черном платье, Дышала она очень странно. В углах губ скопилась желтоватая липкая пена. «Халуайсин! Халуайсин, Пухва!» «Хочу поговорить, поговорить с Простом, пусть благословит меня!» И потянулась ко мне. Изо рта пахло гнилыми зубами, так что меня чуть не вырвало. Попыталась было встать, но из этого ничего не вышло. Только повернулась немного, и тут же упала и ударилась головой о каменный пол. Все произошло так быстро, что я не успел ничего сделать. Трясущимися руками попробовал помочь ей подняться, из носа ручьем текла кровь. Даже пена во рту сделалась розовой и начала пузыриться. Я поспешно подложил ей одну руку под шею, другую под колени и поднял. От платья пахнуло острым запахом мочи. Она оказалась тяжелее, чем я думал. С трудом, то и дело спотыкаясь, донес ее до дверей церкви. Она внезапно закашлялась, и в лицо мне что-то брызнуло. Только когда я увидел ужас в глазах людей, и я понял — это кровь. Я не знал, что делать, стоял с безжизненным телом на руках и смотрел на толпу. А толпа смотрела на меня. «Шаманенок! Что он натворил?» Я быстро положил свою ношу на ступеньки и поспешил вернуться в церковь.